Глава 77. Марк делал все, как ему было велено, но проклятый факс сработал только с шестой попытки. В первый раз он в торопях неправильно загрузил бумагу, и аппарат заело, а Марк потратил 10 драгоценных минут, пытаясь вытащить ее, не порвав письма. Он поехал в офис на машине, что, учитывая все выпитое им за вечер, было и вовсе несусветной глупостью, но тащиться туда пешком было чересчур далеко. Марк ни за что не успел бы смотаться туда и обратно, а ловить такси уже было очень рискованно. Можно было опоздать. Марк ворвался в квартиру за 3 минуты до назначенного ему срока, бросился прямо к бару, плеснул в стакан на 3 пальца Балвини и выпил залпом. Желудок обожгло, Марк поморщился, так как жжение не проходило, и даже на секунду закрыл глаза. Запищал мобильник. Сигнал — новое текстовое сообщение. Марк достал телефон из кармана и тупо уставился на дисплей. — Отлично, напарник, молодец! От волнения телефон ходуном заходил в руке. — Где прячется этот ублюдок Вик? Марк нажал на кнопку опции, пытаясь определить, с какого номера пришло сообщение. Однако тот был незнакомым. Он неуклюже набрал ответный текст. «Теперь все в порядке». Марк нажал кнопку «Отправить». Телефон тут же тихо пискнул. Сообщение ушло к адресату. Виски уже не действовало. По крайней мере, нервная дрожь не стихала. Марк, пошатываясь, снова поплелся к бару, но цели достигнуть не успел. Опять пискнул мобильник. Еще одно входящее сообщение. «Выйди на балкон, напарник. Глянь вниз и увидишь кое-что интересное». Марк сразу поспешил к балконной двери, отпер задвижку и, ступив на тиковый настил, кое-как обогнул 2 шезлонга. Потом, облокотившись о перила, он оглядел окрестности. В ночном гей-клубе, расположенном в нескольких ярдах вниз по улице, гремела музыка. Он видел бритые черепа 2 вышибал. Какая-то парочка шла по улице, взявшись за руки. 3 пьяные девчонки, шатаясь на ходу и хихикая, то и дело натыкались друг на друга и чуть не падали. По шоссе мчался плотный поток машин. Марк перевел взгляд на противоположную сторону улицы, может быть, Вик там, но он увидел только целующихся и обнимающихся влюбленных. Держа телефон на ладони, Марк быстро набрал «Я тебя не вижу», отправил смс-ку и еще раз внимательно оглядел улицу. Телефон почти сразу же пискнул снова. На экране появился ответ. «Я у тебя за спиной». Повернуться Марк не успел. Сильная рука схватила его за ремень. Другая — за воротник. Доли секунды, и обе его ноги болтались в воздухе. Марк выронил телефон, отчаянно пытаясь уцепиться за перила балкона, но дотянуться так не смог. Пальцы хватали лишь воздух. Он не успел даже закричать, когда его точно из катапульты метнули через перила. Марк упал на тротуар плашмя на спину. От удара позвоночник треснул в нескольких местах, а череп раскололся, словно кокосовый орех, изо всех сил припечатанный кувалдой. Одна из пьяных девчонок пронзительно завизжала.